«Еще плесни!» И Лексли, не говоря ни слова, снова наполняет трупоподъемником мой стакан. Странно, но я почти не чувствую вкуса, пью его как воду. «Себе?» Кот молча опрокидывает еще один стакан. «Еще?» «Хватит!» Встаю из кресла и подхожу к парапету, окружающему верхушку башни. Сюда, по моему приказу, перетащили несколько кресел и столов. Натянули сверху полог, защищающий от ветра и возможного дождя. Не слишком уютно вышло, но в целом терпимо. А вот подслушать нас тут точно не выйдет. В этих стенах ходов сделать невозможно. «Что с тобой, Сандер?» Голос Лексли звучит как-то устало. «Воздуха не хватает. Все время кажется, будто я снова там». «Мне тоже». «Ты смотри, даже этот стальной человек дрогнул. Ну, а, впрочем, чего я хочу? Войти в эти комнаты снова сейчас точно не смогу. Да и никто из нас, пожалуй, что и не сможет». «Сколько их там было?» 68. Кот старается говорить, как обычно, но слышно, что это дается ему с трудом. «Похоронить бы». «Завтра. Сегодня уже никто туда не войдет, и не проси». «Да я понимаю». Мой кулак с размаху лупит по парапету так, что мне чудится, будто зубец пошатнулся. «Как подумай о том, что последний из них умер всего несколько дней назад, и мы уже были в замке. Он мог слышать наши голоса, может быть, даже знал, что прежний хозяин замка мертв». «Не казни себя, Сандер, что ты мог? Про это никто не знал. Сомневаюсь, что и сам граф был в курсе дела». «Ты думаешь?» «Решиться на такое? Да его же соратники подняли бы графа на копья. Не следует недооценивать наших традиций. Ты знаешь, как здесь относятся к колдунам. А уж к такому случаю, боюсь, графом бы не закончилось». На лестнице заскрипели шаги, лязгнуло железо, кто-то шел снизу. Оклик часового. Ответ входящего, и на площадку башни поднимается Норн. Наливаю и пододвигаю к нему полный стакан. Одним духом он его выпивает и по моему знаку присаживается напротив. «Ну, как там?» — поворачивается к нему Лексли. «Двери закрыли, охрана стоит у каждой. Менять будем через 2 часа. Гонцы ускакали час назад. Все перекрестки коридоров нами перекрыты. Кое-где стоят только слуги, нет людей. Поэтому уходить с постов я не разрешил. Принесли им туда всяких тряпок, шкуры. Пусть спят посменно, прямо на посту. Все вооружены арбалетами. На складе взяли кольчуги и щиты, так что взять их будет трудновато». «Добро, Санта, как?» Норн только зубами скрипнул. «Попались бы мне эти фокусники. Даже и оружия не надо никакого. Голыми руками на кусочки разорву». «Ладно, я поворачиваюсь к обоим котам. Пойду вздремну. Во всяком случае постараюсь. А то в глазах такое до сих пор стоит. Мне сейчас нервы крепкие нужны». «Всем нам они нужны». Согласно кивает Лексли. «До утра я тут побуду. Потом Норн меня сменит, а ты уж подходи, как встанешь». «Да я надолго-то и не уйду. Просто Мирну не хочу одну оставлять». Спускаюсь на 1 этаж. У массивной металлической двери останавливаюсь и стучу в нее условным стуком. Лязгает засов, и на пороге меня встречает моя сероглазка. Отступает внутрь, и я, войдя в комнату, снова запираю дверь. Пройдя к кровати, сажусь и снимаю перевязь с рунным клинком. Кладу его в изголовье. Теплые и нежные руки обнимают меня и мирно прижимаются к моему плечу. «Как ты?» «Неважно. Ложись, тебе надо поспать». «А ты?» «Я посижу с тобой рядом. Буду отгонять от тебя все дурное». «Тебе тоже надо выспаться». «Успею еще. В мастерскую теперь долго не попасть. А здесь мне особо нечего делать». Хочу возразить, но губы уже плохо меня слушаются. Веки наливаются свинцом. Даже не успев снять сапоги, забываюсь тяжелым, тревожным сном. Неудачно повернувшись, попадаю локтем на какой-то камешек. И он, зараза, обрадованно впивается мне в самое болючее на руке место. Выматерившись про себя, осторожно убираю руку и некоторое время прихожу в себя. Слева продолжают постукивать отдельные выстрелы. Ребята продолжают прочесывать кусты, надеясь отвлечь на себя внимание снайпера. Даст Бог, это им удастся. И тогда я тихонько проползу по этому пересохшему сейчас арыку почти до точки назначения. Почему почти? Да потому что подозревать противника в слабоумии глупости на войне непростительная. А судя по почерку противника, это тот самый случай, когда лучше 5 раз переоценить оппонента, чем 1 раз зевнуть хлебалом. По всем прикидкам, это хромой Саид. Почему хромой? Да видели мы его следы и не раз. Он прихрамывает на правую ногу. Это хорошо заметно по отпечаткам на земле. Неправильный как-то заметил, что у него нога либо не слабо подраненная, либо от рождения такая. Бережет он ее и сильно старается на эту ногу не наступать. Поэтому мы всех отловленных духов сразу же проверяем на этот предмет. Пока неудачно. Ни одного хромоногого еще не поймали. Отчего Саид? Так его сами духи и называют. Вообще говоря, этот снайпер — человек фантастической прозорливости и колоссальной информированности. Не было ни одного случая, чтобы этот мерзюк ушел с пустыми руками или обломался на выходе. Ребята из разведки как-то разок перехватили видеокассету, которую несли за бугор курьеры духов. Так вот, на ней был записан репортаж о работе этого гада. Хорошо было видно, как он готовит позицию, выбирает место для стрельбы, как он подстреливает первого и ждет, когда его придут подбирать товарищи. На пленке хорошо было видно, как он простреливает раненым ноги и руки, чтобы они громче кричали. Даже крики эти были слышны очень неплохо. Вообще, съемка была качественная и профессиональная, только вот лица снайпера на ней не было. Его все время снимали со спины, так что пользой от этого было только то, что теперь мы знаем его рост. Чуть выше среднего и цвет волос, они у него черные. И чем это нам помогло? Да таких типов среди афганцев просто пруд пруди. Черноволосых у них дофига, да и с таким ростом тоже хватает. Так что особо большого толку с этой кассеты не было. Сколько раз устраивали на него засады, и на живца ловить пробовали, и дезу всяческую подбрасывали духом, без толку. Ни разу он на это не клюнул. Выходит, неизвестно откуда, но подбирается прямо к нашим гарнизонам, нифига не боится, и уходит мастерски, совершенно бесследно. Почерк у него скотины, стандартный. Он подстреливает одного из бойцов, после чего ждет, когда подойдут другие. Насмерть он сразу не бьет, тогда к подстреленному никто не сунется. если все ждут и никто сразу на помощь не лезет, он начинает стрелять по конечностям так, чтобы раненый кричал. Мало кто выдерживает такое издевательство. Открывает огонь во все стороны и пробует вытащить своего. Тогда он начинает стрелять по остальным. Опять же, насмерть не кладет. Но сильно легче от этого не становится. Так что минимум двоих-троих он всегда подстреливает. Вот сейчас, например, он зацепил нашего радиста. Вдвойне хреново. Теперь мы и помощи вызвать не можем, хотя отсюда до базы всего 3 километра. Вертушки пройдут эту дистанцию играючи. И вот тогда уже Саиду стало бы кисло. Супротив вертолетов долго не повоюешь. Сбить крокодила из снайперки надо очень сильно оттопыриться. А так все козыри у него. Когда старший лейтенант Горбунов стал распределять, кому и куда ползти, на меня сызнова накатило. Что-то сильно мне похреновело. Не так, как в горах. Там ощущение совсем другое было. Но все равно звоночек. Подползаю к командиру и шепотом поясняю ему свои ощущения. «Что так?» — спрашивает он. «Не могу пояснить, товарищ старший лейтенант. Но чувства какие-то раздерганные. Понимаю, что не так все, как быть должно. А что именно сказать, не могу». «И что дальше?» «Есть у меня ощущение, товарищ старший лейтенант, что не один он здесь. Отчего же прочие не стреляют? Да и Саид всегда в одиночку работает, ты же знаешь». «Как в одиночку? Да у него же прикрытие есть. Даже и на пленке это видно было». «Есть. Только они в бою не участвуют, его охраняют. Стреляет, как правило, он один». «А вот мне кажется, что сегодня стрелять будут и другие снайпера». Горбунов качает головой, а он сомневается. «Ну смотри, боец, чего от меня-то хочешь?» «Вон там арык». Показываю я рукой. «По нему можно отсюда отползти, да и во фланг выйти». «Кому?» «Странно он нас тут зажал, вам не кажется, товарищ старший лейтенант?» «Почему это?» «Судя по всему, он вон с той стороны стрелял. Как вы думаете, товарищ старший лейтенант?» «Похоже». «Так отчего он тогда не дождался, когда мы дальше пройдем? Здесь-то нас еще и кусты чуток прикрывают. А вон там, кроме травы, вообще ничего нет. Место почти открытое. В смысле, с его стороны открытое». «Правильно мыслишь», — говорит командир, чуть приподняв голову и оглядев окрестности.